Ефимов отказался, но дал понять, что в России остались его ученики. Ермаков нашел одного из них – Николай Фалин из НПО имени Жуковского. Отдел конструктора Крылова занимался этой тематикой и имел определенные успехи. Год назад финансирование было закрыто, оборудование с полигона под Воронежем закуплено фирмой «Феникс», а сам Фалин уволился и исчез. Мы установили, что он был завербован человеком Ермакова и увезен на базовый аэродром «Феникса» в Потапово. Перед тем, как уволиться, Фалин запустил в компьютеры отдела вирус и уничтожил всю базу данных по этой тематике. Не сомневаюсь, что он это подтвердит, если нам удастся его допросить. В последнем уверенности нет. Он написал матери, что вернется недели через три. Не думаю, что он вернется, его уберут». «Минутку, полковник!» — вмешался гость. «Что за страсти вы нам рассказываете? Кому и зачем нужно убирать этого Фалина?» «Это не страсти. Это версия, основанная на фактах. Судя по всему, Фалин закончил разработку методики и стал не нужен. А знает слишком много. У таких сюжетов всегда только один конец». «Выходит, Ермаков не просто переманивает кадры, но и целенаправленно занимается вредительством, так, по-вашему?» «Здесь замешан не только Ермаков. Прекращение финансирования этой темы в НПО имени Жуковского не могло быть случайностью. Да, я считаю, что это целенаправленная работа. Ее координировал кто-то повыше Ермакова, намного выше». «Цель?» «Монополизировать превращение старых серийных машин в невидимки и продавать их по цене новых. Сейчас на аэродроме Потапова находятся 15 МиГ-23, МиГ-25 и Су-25. На них уже нанесено антирадарное покрытие. В ближайшее время они будут переданы талибам. После этого в Потапове будет налажен конвейер. У нас тысячи старых машин. Они пойдут во все горячие точки мира. А таких точек более чем достаточно». Экс почувствовал, как крахмальный воротник рубашки вжимается в шею. «Да что же это делается? Целый отдел из самых опытных ГРУшников был создан для прикрытия программы «Феникс». Мощное спецподразделение с информационным центром, аналитиками, оперативниками и агентурой. А теперь этот бухгалтер-замухрыга, хмурый как с перепоя, обыденно излагает самую суть этой сверхсекретной программы, о деталях которой не знали даже высшие руководители государства». Экс повернулся к начальнику управления. «Сколько времени вы занимаетесь этим делом?» «Вплотную. 3 недели». «Я слышал, что у вас работают профессионалы, но не подозревал, что такие. Всего 3 недели. Поздравляю, генерал. Как вам удалось раскопать все так быстро?» «Помог случай. Командир экипажа погибшего Антея оказался другом детства полковника Голубкова». «Бог ты мой!» — изумился Экс. «Вот уж повезло так повезло. Да, против такого везения не попрешь». «Я не склонен считать это простым везением», — заметил Нифонтов. «Не было бы этого случая, был бы другой. Всякая криминальная система неустойчива по своей природе. Как только она оказалась в поле зрения, конец ее предрешен». «Почему вы назвали ее криминальной? Это всего лишь коммерция. Крупномасштабная, да. Не вполне безупречная с точки зрения закона. Возможно. Но в наше время любая коммерция сомнительна. Торговля оружием не исключение. А когда речь идет о миллиардах долларов, которые мы можем получить...» «Это не коммерция», — перебил гостя полковник Голубков. «Это заговор». Экс нахмурился. «Вот как! Заговор! Против кого?» «Торговлю истребителями в таких масштабах скрыть невозможно. Ее и не будут скрывать. Это заговор против России. Демократическая Россия перестанет существовать. Это и есть третий вывод». «Куда вы хватили?» — хохотнул гость. «Заговор! Кто же организовал этот заговор?» «Разрешите мне не отвечать на этот вопрос. У меня есть уверенность, но доказательств нет». «Отчего же? — запротестовал Экс. — Разговор у нас неофициальный. Да и я лицо неофициальное. Сделайте милость, полковник, поделитесь своими соображениями. Кто же, по-вашему, стоит во главе заговора? Генерал-лейтенант Ермаков? — Нет. — Генерал армии Г? — Нет. — Кто? — Вы. Экс растерянно оглянулся на Нифонтова. Тот свободно сидел в кресле, нога на ногу, сцепив на колени руки, только что пальцами не крутил, на лице вежливый интерес к происходящему и никакого желания вмешаться, поставить на место своего взорвавшегося подчиненного. Гость перевел тяжелый взгляд на полковника. — Вы не хотите взять свои слова назад? — Нет. И вновь начальник управления никак не прореагировал. Гость поднялся из кресла и подошел к письменному столу. Из десятка телефонных аппаратов наметанным взглядом отыскал вертушку. Взял трубку, но, помедлив, положил ее на рычаг.